баяне червонец в шапку положу. Пока шуршат в моем кармане, а в шапке пусто я гляжу. Плевать на шум толпы базарной, давай припомни времена, когда ты был бедовым парнем, по ком вздыхала не одна. Ведь было дед, сознайся, было, да лишь одну, что всех милей. Да ныне сердце не забыло, сыграя ней тоску и злей. Неужто так у всех бывало, дороже то, что упустил, а та мечта, что явью стала, дает не то, что ты просил. Спасибо, дед, пропей червонец, а я продолжу путь копать. Быть может, как-то незнакомец и мне подаст хотя бы так. Спасибо, дед, спасибо, дед, спасибо, дед.